Эпилог. Год пролетел словно миг. Абсолютно штампованная фраза, но все равно очень верная и настоящая. Я крутилась у зеркала в новом платье. В белом блестящем наряде чувствовала себя великолепно. Муж подошел сзади и, обняв меня за талию, поцеловал в шею. «Ник!» «Да, Снежинка?» «Ты пойдешь в этом?» Николас поправил красный колпак и натянул искусственную бороду на подбородок. «Конечно, это рождественская традиция. Хо-хо-хо!» «Опять всякие девицы будут проситься на колени к Санта-Клаусу», — поморщилась я. «Но мои коленки забронированы только для миссис Клаус. Мне по душе называться миссис О'Шайни». Николас подхватил меня на руки и закружил по комнате. Кошка-плюшка зашипела и бросилась меня защищать, видимо, решив, что Ник обижает. Она появилась на пороге квартиры на следующее утро — после нашего возвращения из Фростмура. Ей вторил пес Арктик. Он вскочил со своей лежанки и запрыгал с громким лаем вокруг нас. Да, мы завели собаку и назвали ее в честь лучшего друга Ника. Сам олень был не сильно рад такому проявлению настоящей дружбы, но быстро смирился. Тем более Арктик стал использовать свое полное имя — Арктур. Ведь теперь он помощник Ника в издательстве и не последний там человек. При переходе в мир людей его способности полностью исчезли, но оборотни из-за хорошей реакции и водительских умений быстро приспособились в мире людей, стали шоферами, курьерами и экспедиторами. Многим из них первоначально помог Ник, и они остались работать у него. Куда отправились выжившие маги и волшебницы, мы не знали. Они сами могли найти свое место в жизни. Феи потеряли волшебную пыльцу, но сохранили красоту и развратность. Они выбрали для себя не совсем одобряемую обществом деятельность в ночных клубах и в казино. Многие ушли в эскорт, а, например, Гарри и Ларри танцевали стриптиз. У них было свое именное шоу. Они частенько звали нас с Ником зайти к ним на выступление. Даже присылали пригласительные, так как из-за аншлага попасть без записи было сложно. Но мы решили, что не сильно желаем оказаться на снимках папарацци в таком месте. Тем более я успешно строила писательскую карьеру, и не хотелось бы громких скандалов вокруг моего имени. И так достаточно, что я жена главного редактора одного из самых больших книжных холдингов. Раздавшийся звонок в дверь намекнул, что машина подана, и пора ехать на рождественскую вечеринку. «Может, останемся дома?» — хриплый шепот Ника опалил мою шею. «У меня есть пара идей, как использовать это время с удовольствием. Дай угадаю, займемся любовью под елкой? «Неужели я так предсказуем?» — засмеялся Ник. «Просто у меня такой же план». Я обвила его шею руками и притянула для легкого поцелуя. «Но рождественская ель есть и в твоем кабинете, а у меня не закрыт гештальт еще с прошлого года». Ник провел руками по моим бедрам и, захватив подол платья, потянул его вверх. «Только не говори, что на тебе то самое откровенное белье. Я не выдержу до ночи, чтобы распаковать такой подарок». «Подобное», — захихикала я. «Но увидишь только в полночь, под елкой. Ник ухмыльнулся, а потом протянул небольшой подарочный сверток. «У меня тоже есть для тебя подарок. Вернее, один из 10». Я начала развязывать ленту, но не выдержала и нетерпеливо разорвала упаковку. Это были варежки. Белоснежные, невероятно мягкие варежки с голубыми снежинками. «Ник, они чудесные! Ты сам их взял? Когда успел?» Я повисла на мужа, целуя его в губы. Раздался еще один звонок, довольно настойчивый. «Поехали, там Арктик уже копытом бьет. Он же с девушкой. Неужели не знает, чем можно заниматься в машине?» Покачала головой я, все еще рассматривая подарок. Он стал слишком ответственным. Нет больше того оленя, который думал только одним местом. «Зато ты совсем не изменился». «Это из-за тебя, моя снежинка», —